Бао Юй первый обратился к ней и сказал: «Сестра, твой старший брат с таким трудом приобрел эти вещи и привез тебе в подарок, а ты раздаешь их». «Эти вещи не представляют ничего особенного», — перебила Бао Чай. «Это изделия из тех краев, где побывал брат, и нам они кажутся интересными, так как мы их никогда не видели». «В детстве на такие вещи я совершенно не обращала внимания», — заметила Дай Юй. «Но сейчас, когда я увидела их, они действительно показались мне новыми». «Что ж тут удивительного?» — воскликнула Бао Чай. «Ты же знаешь пословицу. Когда живешь вдали от родины, дорого все, что привезено оттуда». «На самом же деле это мелочь. Если в будущем году твой старший брат снова туда поедет, пусть привезет побольше разных вещичек», — попросил Бао Юй, перебивая ее, так как заметил, что слова Бао Чай усугубляют грусть Дай Юй. «Можешь просить что угодно для себя, но не впутывай других», — поглядев на него в упор, крикнула Дай Юй. «Оказывается, он пришел не благодарить тебя, сестра, а заказать для меня подарки на будущий год». Сказано это было таким тоном, что Бао Чай и Бао Юй невольно рассмеялись. После этой шутки беседа приняла веселый и непринужденный характер, потом разговор зашел о болезни Дай Юй, и Бао Чай принялась уговаривать ее. «Когда ты чувствуешь себя плохо, сестрица, превозмоги недомогание и прогуляйся немного. Это полезнее, чем сидеть в комнате. Понимаешь, у меня недавно от слабости начался жар, и я пролежала 2 дня. Только теперь я чувствую себя немного лучше. Погода нынче нездоровая, и чтобы не заболеть, советую тебе побольше двигаться». «Кто же против этого возражает, сестра?» — сказала Дай Юй. «Точно так думаю и я». Они посидели еще немного и разошлись. Бао Юй проводил Дай Юй до павильона реки Сяосян, а затем вернулся к себе. Когда Бао Чай прислала кое-какие подарки Цзя Хуаню, наложница Цзяо в душе обрадовалась и подумала: «Недаром все твердят, что Бао Чай добрая девушка, очень щедрая и умеет обходиться с людьми. Сейчас я сама в этом убедилась. Сколько же вещей привез ее старший брат? Ведь она сделала подарки всем, никого не пропустила и не объявила, кому дарит больше, кому меньше. Даже о нас, несчастных, и то вспомнила. Если бы на ее месте оказалась эта девчонка Лин Дай Юй, она не только не прислала бы подарки, но даже взглянуть в нашу сторону не захотела бы». Она принялась разглядывать подарки, и вдруг ей в голову пришла мысль, что Бао Чай приходится родственницей госпоже Ван. Почему бы ей не пойти к госпоже Ван и не похвалить ее племянницу за доброту? Вместе с тем ей хотелось чем-нибудь напакостить другим девушкам, ужалить их, подобно скорпиону. Она собрала подарки, побежала к госпоже Ван и сказала ей: «Вот, видите, все это барышня Бао Чай прислала Цзя Хуаню. Я так благодарна ей. Она молода, но внимательна и заботлива, как и полагается дочери богатых родителей. Она так щедра и великодушна, что нельзя ее не уважать. Неудивительно, что старая госпожа и вы сами целыми днями хвалите ее. Я самовольно не осмелилась принять от нее подарки, а решила сначала показать их вам, чтобы и вы порадовались». Госпожа Ван сразу догадалась о цели ее прихода, но, несмотря на то, что наложница Цзяо говорила всякую чушь, ей неудобно было отмахнуться от нее. «Можешь принять подарки», — сказала она. «Отдай их Цзя Хуаню, пусть он играет». Наложница Цзяо пришла к госпоже Ван в веселом настроении, но когда ей, как говорится, вымазали нос известью, она вскрыла.